Королевские узники. В давние времена в Италии было так: что не город, то королевство, а что не королевство, то и король. Вот в одном таком городе умер старый король, и его корону надел сын. Первым делом молодой король решил осмотреть свои владения. В сопровождении первого министра и главного советника он объехал на белом коне свое государство, благо оно было невелико. Выехал он в полдень, а вернулся в замок, когда солнце еще не закатилось. Молодой король сел на трон и спросил: «Все ли мы осмотрели?» «Нет, не все», — ответили первый министр и главный советник. «У вашего королевского величества есть еще королевская темница, а в ней королевские узники». «Я непременно должен сейчас же осмотреть ее», — воскликнул король, вскакивая с трона. «Но ведь уже стемнело», — возразил первый министр. «Вздор», — ответил король. «Если это настоящая темница, то в ней днем темно. Прикажите слугам зажечь факелы и ведите меня». Гремя цепями, оборванные, изможденные узники выстроились в ряд перед королем. «За что ты осужден?» — спросил король у первого. «О, ваше королевское величество! Я ни в чем не виноват. Меня схватили на улице и бросили в темницу». «Какое преступление совершил ты?» — спросил король у второго. «Никакого», — ответил узник, обливаясь слезами. «Меня схватили, когда я мирно обедал в кругу своей семьи, и бросили в темницу». «Ну а ты?» — спросил король у третьего. «Небо видит, что я заточен понапрасну. Меня подняли среди ночи с постели и бросили в темницу». «Четвертого, пятого, десятого?» — спросил король. И все они клялись, что не знают за собой никакой вины. Наконец король подошел все с тем же вопросом к последнему узнику. «Ваше королевское величество», — сказал тот, — «я совершил много преступлений. Я крал, грабил и убивал». «Ах, негодяй!» — закричал король. «Как же ты смеешь находиться среди хороших, честных людей? Я не позволю тебе портить моих королевских узников. Убирайся из темницы!» И король приказал снять с него цепи и выгнать вон.